Глава 25. Невыносимый грохот вокруг, скрежет железо, шум, пугающее до одури нутро самолета, почему-то по ощущениям военного. Какое я имею отношение к военным? Где я? Кто? Чья-то мужская рука держит меня твердо, не позволяя провалиться в пучину страха, опутывающий меня черным грозовым облаком. В ужасе распахнула глаза, выныривая из удушливого морока сна. Сердце билось невыносимо быстро. Дыхания не хватало, жар ударил в голову, тело же покрылось холодным липким потом. Судорожно огляделась, мирный гул самолета ощущался всем телом, отдавался тупой болью в висках. Я действительно находилась в самолете, точно не военном, в отличие от навязчивого сна, который снова вернулся ко мне, заставляя покрываться гусиной кожей и бороться с тошнотой. Частный чартерный рейс всего для трех пассажиров, включая меня. Несколько почти невидимых стюардов, появляющихся и исчезающих как тени, и пилоты. Уверена, профессионалы экстра-класса. Напротив меня сидело двое мужчин, глядящих на меня, как на бомбу с часовым механизмом, обезвредить которую не смогли специалисты, переложив ответственность на них. Они представились сразу, как только остановились рядом со мной, еще на летном поле. Совершенно обыкновенные, какие-то безликие имена, скорее всего, вымышленные. Андрей Сергеевич и Михаил Алексеевич. Хотя Михаил Алексеевич представился начальником службы собственной безопасности Сафина, теперь уже моей, и имя могло быть настоящим. Дерьмовым начальником стоит заметить, если его работодатель мертв. А дочь работодателя бросает из стороны в сторону, как щепку в бурных водах, которую того и гляди затянет водоворот. Насмерть. Страшно хотелось спать. Скорее всего, мне подсыпали в еду снотворное. Уверена, я не была. Могли сказываться бесконечные переезды, напряжение последних дней, когда саму себя я могла сравнить с трансформаторной подстанцией. Преобразовала электроэнергию и распределяла между потребителями. Волнением за себя, сестру трехцветных кошачьих, Мирона. Порядок рандомный. Каждый раз кто-то из списка выходил на первое место, кто-то выпадал из поля зрения, а через несколько минут акценты смещались. Помимо воли снова провалилась в вязкий сон, на краю сознания решив, что, возможно, прямо сейчас это во благо. Слишком много неконтролируемых мыслей, волнений, страхов. Состояние, которое необходимо пережить с наименьшими потерями для собственной нервной системы. Откуда этот запах? Кому он принадлежит? Сгоревшая древесина, кофе, коньяк с нотками Петитгрейна. Странное слово, Петитгрейн. Я его знаю. Откуда? Выскочила из сна, словно в воду ледяную нырнула. Сразу в оглушающую реальность, свалившуюся всей мощью на мое зыбкое равновесие. Петитгрейн. Я явственно ощущала этот аромат от своей собственной одежды, которую мне дали, как только я ступила на борт самолета. Вернее, судя по брендам, размеру и знакомому аромату, я предполагала, что это одежда Тамары Сафиной. И этот самый Петитгрейн не давал мне покоя, как и мысли о Челдоне Бестолковом, Мироне Куча. Он же Мироновский Владимир Викторович. Он же подполковник неких силовых структур, чьей задачей я оказалась. Он же... один бог знает, кто еще. Достала сложенные в четверо листы, написанные моей рукой, которые приберег Мирон, и бесспорно сделал это намеренно, специально для меня. Что-то подсказывало мне, что ни он сам, ни служба моей безопасности, уж какая есть, ни человек в штатском напротив, ни Гагарин не знали, что именно делать с набором информации, которая была сохранена мною в моей настоящей жизни. А я знала это наверняка. Не хватало пары штрихов для восстановления картины целиком. Я хочу знать, что с человеком, который был все это время со мной. Посмотрела я на того, что назвался Андреем Сергеевичем. Он ведь ваш сотрудник? С нажимом выделила я ваш. Структуру, в которой служил Андрей Сергеевич, и свое звание он не назвал, но порой не нужно озвучивать очевидное. «В насколько серьезной опасности он находится?» — продолжила я. «Прямо сейчас невозможно сказать наверняка», — уклончиво ответил Андрей Сергеевич. «Мне необходимо знать наверняка», — отрезала я, вернее, указала, если не приказала. Необычные ноты для Марфы Петровой, в образе которой я прожила несколько месяцев, и, кажется, органичной для Мары Сафиной. «Тамара Димовна», — нарочито придав мягкости голосу, начал Андрей Сергеевич. «Уверен, ты отдаешь себе отчет, что бы ни случилось между тобой и человеком, выполняющим задание, Вряд ли вы сможете в ближайшее время встретиться. Тебе настоятельно не рекомендовано возвращаться в страну, а ему запрещен выезд за ее пределы в течение долгого времени, даже после завершения службы. Рапорта же на увольнение от него не поступало и вряд ли в обозримом будущем поступит. Его имя Мироновский Владимир Викторович? Спросила я прямо. Мой вопрос ожидаемо остался без ответа. Я и не рассчитывала. «Значит, Владимир Мироновский», — повторила я имя Мирона, перекатывая на языке. «Он сопровождал меня и моего отца за пределами страны». Уставилась я на говорящего. «Я видела фотографии точно так же, как вижу сейчас вас, и находились мы за границей». «Могу я вмешаться?» — вклинился Михаил Алексеевич, глядя на моего собеседника, хоть перебил он меня. «Естественно, кто я такая, чтобы обращать внимание на меня?» «Всего лишь девушка, отца которой убили, младшую сестру спрятали неизвестно где, и даже несчастного кота лишили его человека». «Говорите», — отдал распоряжение Андрей Сергеевич. «Владимир действительно сопровождал вас, всю вашу семью в течение продолжительного времени, около 3 лет», — пояснил он, поймав мой вопросительный взгляд. «Ему было выдано специальное разрешение, благодаря которому он беспрепятственно пересекал границы, перемещался по стране и за ее пределами. На данный момент надобность в данном распоряжении отпала, а значит, как и сказал Андрей Сергеевич, запрет на выезд действителен. Если Гагарин...» — осекся он, не договорив. «Если...» — зацепилась я за фразу. «Что с ним сделает Гагарин?» Спросила, будто не знала ответа, но надежда на иной исход была живее всех живых. Сознание упорно отрицало реальность, упрямо отрицало. Да и откуда взяться реальности в сознании человека, у которого стерта самое важное — собственная личность? «Ликвидирует», — спокойно ответил Андрей, сука, Сергеевич. «Гагарин много лет пытался подкупить твоего отца, потом тебя, чтобы сначала пролоббировать интересы нескольких холдингов. Он назвал их, вызвав в моей ударенной голове нейронные цепочки, хвосты которых остались болтаться, как оборванные бельевые веревки на ветру. Без всякой возможности зацепиться хоть за что-нибудь. Не хватало каких-то штрихов, чего-то важного. А когда не удалось это сделать? Неудивительно. Судя по тому, что записано на листе моей рукой, интересы Сафина находились на стороне конкурентов. Было решено убрать его и тебя физически». Вопиюще спокойно продолжил он, будто о чистке обуви после прогулки по бездорожью говорил. «Убить человека, второго, третьего, сотню, другую — нечто само собой разумеющееся, из разряда обыденного». Сафин понимал это, но на сделку не шел и сделал все, чтобы заказчики Гагарина не получили ничего при любом исходе. Напротив, организовал Bear Market, медвежий рынок, длительное падение цен более чем на 20%. Пессимизм инвесторов, продажа активов, стремительные убытки вплоть до банкротства, что продолжается и по сей день, — перебила я. Остановить падение может пара операций, ключи от которых хранятся в моей голове, как и сид-фраза от криптокошелька, сумма на котором может стереть порошок тех, кто был на стороне моего отца, верно? Верно. С одобрением кивнул Андрей Сергеевич. Информация о твоем чудесном спасении стала для них истинным подарком судьбы. И если бы я помнила об этом, Гагарин убил бы меня сразу, как только получил нужную информацию. А он бы получил. С ледяным спокойствием продолжила я. Я всего лишь человек. Небольшое физическое воздействие и... Амнезия спасла мне жизнь, уверенно продолжила я. Видимо, стоит сказать спасибо. Горько усмехнулась, вспомнив, как Мирон оберегал меня от любой значимой информации, опасаясь, что мой мозг выдаст то, что невольно погубит меня. Что же изменилось сейчас? Почему сейчас мне можно вернуть память? Покровители Гагарина уже не так сильны, как прежде. Их возможности практически исчерпаны. Вернуться на прежние позиции не поможет и чудо. Ключи в твоей голове смогут восстановить позиции на рынке, но далеко не сразу. И точно не на прежнем уровне. А значит, при должной осторожности, твоя жизнь в безопасности. Подвел итог Андрей Сергеевич, глядя мне ровно в глаза. Не считывая реакцию или интересуясь ею, а скорее по привычке сканировать эмоции всех, кто попадает в поле зрения. От представителей высших эшелонов власти до обслуживающего персонала. «Чёрта с два, они смогут восстановить свои позиции», — мысленно усмехнулась я. «Неважно, с моей помощью и Божьей». Несколько позиций, которые придется освоить этим ублюдкам в ближайшее время, в приличном обществе своими именами не называют. Ордера на аресты и обыски Гагарина и его подельников уже выписаны. Сейчас они пытаются замести следы, а мы — собрать убедительную доказательную базу. Мироновский — жирный след, который необходимо уничтожить. Я тоже след. Но меня уничтожить не удалось, и вряд ли уже удастся. «И спасать Владимира вы не собираетесь?» Сквозь зубы прошипела я, споткнувшись на имени. «Мирон. Для меня Мирон и только Мирон. Мавр сделал свое дело? Мавр может уходить?» «Разбрасываться профессионалами типа Мироновского — слишком большая роскошь, Тамара Димовна. Уверен, ты это понимаешь. Но также ты должна понять, мы не все сильны. Чудес в нашей сфере не случается. Или случаются редко». «Тогда какого черта?» Вспыхнула я, не сформулировав толком свою мысль. «Какого черта позволили такому случиться? Какого черта оставили профессионала типа Мироновского в грязных лапах Гагарина? Какого черта рисковали и рискуете им? Ведь должны быть пути отхода, не могло не быть!» Подполковник Мироновский предпочел вывести из-под удара объект охраны, рискуя собственной жизнью. «Он должен был проигнорировать твое похищение, доверить дальнейшее ведение операции другой группе, но предпочел поступить иначе». В заключении Мирон оказался сознательно, чтобы быть ближе ко мне, вызволить, направить, подсказать. И ему это удалось, скорее всего, ценой своей жизни. И мне с этим предстоит жить. «Может, рада не будешь памяти. Не все приятно помнить», — вспомнила слова Мирона. «Мы делаем и будем делать все возможное, но пока, увы», — развел руками Андрей Сергеевич. Влажный, душный экваториальный воздух окутал с головы до ног, проник в мозг пониманием, что мы находимся в Сингапуре. Ни вывески, которые читались мной легко, без всякой запинки, ни разговоры обслуживающего персонала аэропорта, ни прямое пояснение начальника службы собственной безопасности. Уволить его, да и дело с концом, тому причина, а покалывание в позвоночном столбе, говорящее, что я дома. Прав был Мирон, утверждая, что именно Сингапур я считала своим домом. Во скольких вещах, важных и второстепенных, он оказался прав. «В квартире постоянно будет находиться несколько охранников», — спокойно говорил Андрей Сергеевич, когда седан представительского класса остановился у одного из небоскребов Кеппель-Бэй, трущоб для миллионеров. «Всего лишь перестраховка. Не стоит переживать. С утра прибудет специалист, который поработает с твоей памятью. Процедура неприятная. Полный цикл займет время. Неделю, возможно, 2-3. Реакция индивидуальная. Главное — минимизировать последствия для здоровья. После мы обговорим твою легализацию в мире живых». Ах, какие формулировки! Мне хотелось смеяться в голос. Легализация в мире живых. Но я предпочла промолчать, сосредоточившись на главных аспектах. «Я могу знать, где моя сестра?» — спросила я. «Недалеко». Андрей Сергеевич вытащил телефон, набрал какой-то номер. «Вилла в Букит-Тимах». На экране мелькнула азиатка средних лет, а уже через минуту показалась просторная комната с панорамными окнами, выходящими на залитый солнцем бассейн под сенью деревьев, где в центре среди ярких кресел мешков кувыркалась маленькая девочка. Я впилась взглядом в то, что видела, впитывая черты лица ребенка, наслаждаясь ее эмоциями, бесхитростной улыбкой, беззаботностью. «Как только почувствуешь себя в силах после процедуры, воссоединишься с Алией», — приободрил Андрей Сергеевич. «Информация о твоей смерти не дошла до нее. Она ждет твоего возвращения из США, где подписывается важный контракт». «Отлично», — прохрипела я, скользя взглядом по всему, что вижу. «Этот, казалось бы, посторонний ребенок — единственный родной человек на планете, который остался у меня. И Мирон. В пентхаус, а где еще могла жить Тамара Сафина, меня проводил Михаил Алексеевич. С ним поднялись трое подтянутых мужчин с ничего не выражающими лицами, смотрящих на меня, как на предмет мебели. Очень-очень дорогой предмет, за царапину на котором снимут голову ровно по плечи. «Я могу получить доступ к своему компьютеру?» — спросила я начальника службы собственной безопасности, кинув равнодушный взгляд на шикарный интерьер. «Рассмотреть нюансы дизайна у меня будет все время мира. Сейчас дела важнее. Врачи не рекомендовали напрягать психику». Меня лишили памяти, личности, родных людей. Поселили в Забайкальском крае, внушив, что я Марфа Петрова, уроженка села Собчегур. Вы серьезно считаете, что информация, которая хранится в моем собственном компьютере, сможет навредить мне? Иронично приподняла я бровь. Даже если прямо сейчас, здесь, на моих глазах, упадет метеорит, уверена, я не вздрогну. Есть задачи важнее, чем переживать из-за таких пустяков, как жалкий апокалипсис. Следующие несколько часов я провела перед монитором собственного компьютера, восстанавливая по крупицам ход собственных мыслей до того, как моя жизнь покатилась в чертово никуда, в итоге приведя в Собчегур и к встрече с человеком, который рискнул жизнью ради меня. Гагарин с парочкой другой корпорации всерьез считали, что могут обыграть Сафину Тамару, дочь своего отца? Человека, чей мозг сравнивают с Хьюлит Паккард Энтерпрайз Эль Капитан? С суперкомпьютером эксафлопсного класса? Что ж, науки юношей питают, отраду старым подают, утверждал Михаил Ломоносов. Но не всем старым наука идет на пользу. Не всегда приносит отраду, и не каждый юноша имеет способности впитывать знания. Гагарин с гребаными лоббистами из их числа. Шах и мат. Я откинулась в компьютерном кресле, наблюдая за скачущей диаграммой биржевых показателей на мониторе, чувствуя, как губы сами собой расползаются в зловещей улыбке. Не нужно заглядывать в интернет, не нужно включать телевизор, не нужно мониторить мировые финансовые новости, чтобы узнать. Люди, уничтожившие мою семью, прямо сейчас бронируют себе места в сточных канавах мегаполисов, где когда-то правили миром. Разорены, тотально, навсегда, без всякого права на помилование. И если я все рассчитала правильно, а я все рассчитала правильно, земля под ногами Гагарина будет не гореть, полыхать. Прокола такого уровня ему не простят ни свои, ни чужие. Обменять свою жалкую жизнь на жизнь Мироновского станет едва ли не единственным выходом для него. И он им обязательно воспользуется. Уже воспользовался, судя по лицу Андрея Сергеевича, появившегося на пороге моей комнаты. «Тамара?» — посмотрела на меня вопросительно. «Мировые СМИ в один голос орут о массовом сговоре, финансовой афере, готовящейся не один год. И я бы поверил в это, если бы абсолютно точно не знал, что никакого заговора не было и быть не могло». «Почему же не было?» — усмехнулась я. «Только пострадали не те, кто должен был по их плану. Через пару недель волна от биржевого краха уляжется, сменится периодом высокой волатильности. А после все вернется на круги своя, за исключением нескольких активов, чье присутствие на рынке помянем молча, не чокаясь». Подняла бокал с минералкой. «Как вы это сделали, не помня даже собственного имени?» «Мне подсказали двое. Тамара Сафина и человек, чьим заданием она была». Развернула листы перед носом ошарашенного Андрея Сергеевича. «Дубравин!» — внезапно ответил на телефонный вызов он, спешно отходя в сторону. «Понял. Да, да, да. Мироновский на свободе». Через минуту услышала я то, что хотела сильнее всего на свете. Так же сильно, как вернуться к себе, а точнее к Мирону Куче, чулдону бестолковому.